Глава 34. Репортаж. Ольга. «Алла Геннадьевна, спасибо вам большое», — говорю в трубку. «Все получилось лучше некуда, и операторы, и ваши коллега были на высоте. Рада была вам помочь, Ольга Алексеевна. Надеюсь, после этого Кира Андреевна побежит к директору, держа в зубах заявление на увольнение? Думаю, так и будет». Ее команда и правда сработала на твердую пятерку. Они приехали к школе к 7:30 утра и начали вести репортаж с улицы. Включаю видео, которое я только что залила в наш рабочий чат, и еще раз его пересматриваю. «Мы ведем репортаж от одной из московских школ», говорит в камеру девушка в строгом черном костюме. Оператор берет крупным планом крыльцо, на котором висит табличка с номером нашей школы. На днях здесь произошел вопиющий случай. В центре скандала оказалась семья преподавателя русского языка и литературы Бариновой Ольги Алексеевны. Кто бы мог подумать, что однажды, придя домой с работы, она застукает мужа со своей коллегой Самойловой Кирой Андреевной, которая преподает в этой школе географию. На протяжении нескольких месяцев прославленный педагог, учитель года Кира Андреевна давала частные уроки дочери Ольги Алексеевны, которая в этом году оканчивает 11 класс. Но, как позже выяснилось, частные уроки она давала не только дочери, но и ее мужу. Вот только это, скорее, были уроки по соблазнению. Ольга Баринова своими глазами видела, как учитель года занималась любовью с мужем прямо на столе дочери. Девушка разводит руками. Да, казалось бы, простая семейная драма, ее ни к чему выносить в общественность. Но история с изменой резко начала набирать обороты и ударила по отношениям Ольги и ее дочери, которая до последнего момента не знала, что ее взяли из дома малютки. С досадой произносит девушка. Делает небольшую паузу, чтобы люди переварили эту информацию. Ольга Баринова подала на развод и на раздел имущества сразу после того, как узнала об измене мужа. И это категорически не понравилось его любовнице. Кира Самойлова пошла на шантаж и поставила Ольге условия, которые у меня до сих пор не укладываются в голове. Снова делает паузу. Либо Ольга оставляет все имущество мужу, либо... Девушка глубоко вздыхает. Кира Самойлова рассказывает ее дочери о том, что она приемная. Она с такой досадой это произнесла, что, наверное, у тех, кто это смотрел и смотрит прямо сейчас, сжимается сердце. И рассказала, продолжая таким же тоном. Для дочери Ольги это стало настоящим ударом. Девушка возненавидела мать, ушла из дома и в данный момент проживает с отцом и Кирой Самойловой. Той самой Кирой Самойловой, которая разрушила их семью, которая поведала ей семейную тайну, которая настроила ее против матери. Ольга обратилась к нам за помощью, и мы, конечно же, не смогли пройти мимо такой трагической истории, которая вышла за все границы дозволенного. Она пыталась добиться справедливости, донесла эту информацию до директора школы, до завуча. Но все попытки оказались бесполезными, так как завуч является сестрой Киры Самойловой, а директор – подругой. Словам Ольги никто не поверил, и она больше не в силах бороться в одиночку. Ольга понимает, что Кире Самойловой с такими покровителями все сойдет с рук, и она продолжит работать в школе. Девушка отводит взгляд от камеры. «А вот, кстати, и директор школы, Анна Рафаиловна!» – выкрикивает она, и камера перемещается на директрису. «Можно задать вам пару вопросов? Что здесь происходит?» Быстро направляется к ней. «Почему ведется съемка на территории школы? Почему вы прикрываете Самойлову Киру Андреевну?» Протягивает к ней микрофон. «Вы поддерживаете то, что она сделала?» «Я еще раз спрашиваю, почему на территории школы ведется съемка?» Строго изрекает Анна Рафаиловна. «Где разрешение? Покажите мне его». «Как вы прокомментируете вопиющий случай, который произошел в стенах вашей школы? А если быть точнее, то между двумя преподавателями, Кирой Самойловой и Ольгой Бариновой. Вам известно о том, что Кира Андреевна рассказала дочери Ольге, что она приемная? Вы одобряете этот поступок? Как вы считаете, она имела на это право? Она сделала это намеренно? У вас есть какие-то доказательства? Если есть, то предъявите их», – гаркает директриса. «Или мы будем верить словам Ольги Алексеевны?» Кира Андреевна на хорошем счету в школе. Она носит гордое звание «Учитель года». У нее прекрасные отношения с коллегами, с учениками. И она никогда бы не позволила себе разрушить чужую семью. А уж тем более рассказывать семейные тайны. Давайте закончим этот спектакль. Гордо выпрямляется она. Мне нужно приступить к работе. А вам я настоятельно рекомендую для начала как следует разобраться в ситуации, а уже потом бежать с камерами к школе. И не стоит опираться на слова только одной из сторон. То есть вы по-прежнему считаете, что Кира Андреевна не вступала в любовные отношения с мужем Ольги Бариновой и что она не выдавала ее дочери семейную тайну? Не отступает девушка. Да, я уверена в том, что Кире Андреевне пытаются за что-то отомстить. Еще вопросы будут? Будут. Скажите, если все-таки выяснится, что Ольга рассказала чистую правду, вы уволите Киру Андреевну из школы или продолжите ее покрывать? Если слова Ольги Алексеевны подтвердятся, в чем я очень сильно сомневаюсь, то я, безусловно, уволю Киру Андреевну. Тогда я прошу вас взглянуть на экран. Девушка включает видео, которое мне вчера вечером прислала подруга Кира, и камера перемещается на телефон.